Сегодня я доваляй, а ты пирожок. Ты подгорела с правого бока, перевернись, — говорила Лили, принималась щекотать и смешить Машерочку, пока не выдавливала из нее слабый вздох. Совсем не тот, что ее прежнее веселое хихиканье. Но потихоньку Амалия размораживалась, приходила в себя, иногда даже начинала разговор на свою любимую тему — о будущей свадьбе Лили. Свадебное платье со шлейфом, фата, флёр-д'оранж. Шлейф несут очаровательные дети. Вы будете самой красивой невестой на свете. Больше всего на свете Лили боялась, что Машерочка Прихихешевна ее бросит, и она останется с чужими людьми. Когда закончились шубы, начался голод. Но Лили к тому времени уже познакомилась поближе с некоторыми жильцами. Папа говорил, достоинство истинно культурного человека в том, что он умеет со всеми найти общий язык. Вот Лили и нашла общий язык. Служащий районного жилищного отдела с бабьим лицом по прозвищу «Тетенька» привозил продукты из деревни, а Лили пела ему русские цыганские романсы. Тетенька играть не умел, но музыку любил так сильно, что собственноручно перетащил из гостиной в кабинет полуконцертный рояль «Бехштейн» и несколько раз в неделю, как завороженный, слушал русские цыганские романсы в исполнении Лили. Вот ей пригодилась ее любовь к легкой музыке, за которую ее ругали, пряча запрещенные ноты. Лили попробовала играть французские песенки. Французские песенки не понравились. Как-то раз спела арию Лизы из «Пиковой дамы», проникновенно страдая в образе обманутой девушки и поглядывая на сваленную в углу картошку. Но это не подошло. Только романсы. Однажды она за вечер сыграла «Очи черные» 28 раз, и он дал ей 5 картофелин. Картошка была мороженая, в черных пятнах, от сваренной картошки пахло гнилостью. Однажды он просто так, без игры, угостил ее сушеной свеклой, и они с Амалией пили почти настоящий чай, кипяток с кусочками сушеной свеклы. Кусали понемножку, было сладко, как будто сахар. Но настоящей дружбы с тетенькой не получилось. Почему-то Лили особенно боялась не умереть от голода, а отупеть от голода. Она составила себе план занятий, пробовала вспомнить древнегреческий, латынь. Все же она прошла за полгода трехгодичный гимназический курс. Когда-то отец мучил ее Плутархом. Лили упрямилась, ни за что не хотела читать, а теперь захотела. Может быть, она одна в умирающем городе читала Плутарха. Лежала, скорчившись на плите, держала синий том в синих скрюченных лапках. Книги теперь были во владении тетеньки. И Лили ходила к собственным книгам, как в библиотеку. Одну книгу возвращала жильцу, другую брала. «Можно мне взять книгу? Я Плутарха принесла». Тетенька сидела за письменным столом папа. Стол был весь заляпан фиолетовыми чернилами. Пузырек с чернилами стоял прямо на сукне, под ним расплывалось пятно. Ползло по зеленому сукну. «Пусть пользуется чужим, но почему не подложить бумагу?» Тетенька взяла у Лили Плутарха, повертела в руках и вдруг зачем-то бросил синий том в рояль, на струны. И струны загудели низким, стонущим звуком. «Зачем же так? Вы ведь любите музыку?» — еле слышно прошептала Лили, сама еще не зная, плачет она или злится. Тетенька смеялся, вынимал книги из шкафа одну за другой, швырял в рояль. Папашу Гранде, Шерлока Холмса, Джейн Эйр. Книги падали на струны, струны гудели все ниже и ниже. Лили молчала, слушала, как стонет рояль. Во всем этом не было ничего драматичного. Тетенька не думала бежать Лили, он хотел развлечь ее и развлечься сам. Искренне удивился и обиделся, когда Лили вдруг подскочила к нему и принялась молотить кулаками по лицу. Лили содрогалась от брезгливости к чужому телу и своего яростного желания сделать очень страшно больно. И, поняв, что тетеньке не больно, а смешно, Быстрое зло расцарапало ему лицо,